Глава 13. «Мы опаздываем на митинг, Уинслоу», — заметил кандидат. «Да оркестр поиграет подольше, папа», — успокоил его Уолш. Вновь губернатор попытался взглянуть на окружающий их мир через запотевшее, заляпанное грязью окно. «Но на улице холодно». Автобусы уже вырулили на шоссе и мчались на полной скорости. Маленький телевизор висел под потолком над сиденьем водителя, экраном к салону. Показывали рекламный ролик, расхваливающий женские гигиенические тампоны. «Приношу мои извинения, мадам, за плохой вкус моего телевизора», — улыбнулся кандидат, члену палаты представителей. «К сожалению, тут я бессилен». Они сидели рядышком на диванчике у боковой стены автобуса. «Абсолютно бессилен». Флетч переступил через ноги губернатора и остановился рядом с Уолшем, опершись об багажную полку. «В чем дело?» Рекламный ролик сменился физиономией комментатора, огласившего основные новости дня. Гибель в автокатастрофе на мосту в Пенсильвании, организатор предвыборной кампании сенатора Аптона. Последствия потасовки на хоккейном матче. Число раненых и арестованных. Раздача денег школьникам-кандидатам в президенты Кэкстоном Уиллером. «Однако...» Флетч оглянулся на Шустрика Гарселли, привалившегося к двери в комнате отдыха. «Да кто в это поверит?» «Все», — ответил Уолш. «Это же правда?» «Во всяком случае, меня не поставили на первое место», — прокомментировал губернатор. «Наверное, они полагают, что подкуп школьников — не самое тяжкое преступление». «Подкуп школьников», — фахнул Флетч. «И именно так они все и представят», — подал голос Фил Нолтинг. Комментатора сменила реклама быстро разваривающихся овсяных хлопьев. Дети лопали овсянку большими ложками и требовали новую порцию. За исключением Барри Хайнса, что-то говорившего в телефонную трубку, вся команда кандидата смотрела на экран. Им показали мост с разломанным ограждением, с которого свалился в ледяную воду Вик Робинс. Затем потасовку на трибунах хоккейной арены. И, наконец, комментатор добрался до самого интересного. Сегодня утром губернатор Кэкстон Уиллер в рамках своей избирательной кампании посетил региональную школу Конроя, где раздавал деньги ученикам младших классов. На экране возник кандидат, показывающий фокусы в окружении голдящих детей. Затем крупным планом показали руку кандидата, вкладывающую монетку в ладонь ребенка. Одни получили десятицентовики, другие — четвертаки, кто-то и полдоллара. Многим не досталось ничего, — последовала реплика комментатора. «Это покажут и в нашем штате?» — спросил Фил Нолтинг. «Да скорее всего», — ответил Пол Добсон, — «наши конкуренты не упустят такой возможности». Рядом с комментатором появилась худющая горбоносая женщина. «Мы пригласили в студию знаменитого детского психиатра доктора Дороти Долкарт, автора книги «Перестаньте ругать своего ребенка» или «Воспринимайте описанную постель как должное». «Это же надо», — покачал головой Добсон. «Как же быстро оказываются в студии эти эксперты? И часа не прошло, как мы уехали из школы. Неужели мне больше нечего делать?» «Доктор Долкарт, вы только что видели на нашем студийном мониторе, как кандидат в президенты губернатор Кэкстон Уиллер раздавал монеты некоторым ученикам школы Конроя. Можете вы пояснить нам, какой эффект произведет это на школьников?» «Им причинен исключительный вред, нанесена тяжелая моральная травма. Но прежде всего мы имеем дело со взрослым человеком, который пытается завоевать популярность, раздавая деньги, то есть предлагать детям ложные ориентиры. Воспитывают в них грубый материализм. По существу показывают детям, что дружбу можно купить. И происходит это в школе, куда дети приходят за знаниями. И там любой взрослый для них авторитет». «Вот-вот», — покивал комментатор, — «а уж для детей, не получивших денег». «Да они просто в отчаянии. Немного найдется в нашей стране индивидуумов, престиж которых в глазах детей выше, чем у кандидатов в президенты. Может, сам президент, некоторые футболисты, лучшие представители других видов спорта. Встреча с человеком, который может возглавить самую могущественную страну в мире, так и останется едва ли не самым ярким воспоминанием детства. И те школьники, что не получили монету от губернатора Уиллера, теперь полагают себя отверженными париями. Утром эти дети получили моральную травму, которой могли избежать. «О, Господи!» — выдохнул Кэкстон Уиллер. «А дети, что получили монеты? С ними-то все будет в порядке?» «Отнюдь! Им будет даже хуже, ибо выбор на них пал совершенно случайно. Они получили награду, не ударив пальцем о палец. Все обстояло бы иначе, если бы кандидат раздавал монеты отличникам в учебе или победителям спортивных соревнований. Тогда на детей, получивших монеты, не давил бы непомерный груз вины. А сейчас они в полной мере осознают, что получили монеты незаслуженно, когда их более достойные соученики остались ни с чем». «Наверное, Джеймс остановил бы меня», — губернатор покачал головой. «Он бы понял, как воспримет мои фокусы пресса. Раздавать дети деньгам. Деньги детям. И должно быть, старина Джеймс посмеивается, глядя на экран». Флетч наклонился к Уолшу. «Да, похоже, моя карьера пресс-секретаря прервется в самом ближайшем будущем». «Муторная работа», — посочувствовал ему Уолш. Выпуск новостей завершился прогнозом погоды. «Что ж», — губернатор накрыл ладонью руку почтенной Матроны, члены правлаты представителей. «Судя по всему, я загубил жизнь всех школьников вашего округа», — он улыбнулся. «Вы согласны?» Матрона вытащила руку. «Да, Кэксон, вы поступили безответственно и бесчувственно». Кандидат пристально посмотрел на бабулю, дабы понять, говорит та серьезно или шутит. Оказалось, что серьезно. Поэтому он встал и отошел в хвост автобуса, где стояли Уолш и Флетч. «Извините, я думал, все так здорово», — начал Флетч. «И действительно было здорово, весело». «А надо бы смотреть на все глазами прессы», — назидательно заметил Уолш. «На каждую мелочь. Предугадывать, как они смогут извратить самый благой поступок». «Как же нам выпутаться?» — спросил Флетч губернатора. «Может, заявление для...» — губернатор улыбнулся. «Нет, пусть варятся в собственном соку, чертовы психиатры. Едва ли американцы сочтут меня Вельзевулом за то, что я раздавал монетки детям». Он позвал Барри Хайнса и знаком предложил Шустрику подойти поближе. «Слушайте, парни, делайте, что хотите, но Уинслоу, эта старая корга, не должна попасть на трибуну». «Дама из Конгресса?» — изумился Барри. Губернатор кивнул. «Заблокируйте ей дорогу, подставьте подножку, спрячьте сумочку. Мне все равно, что вы предпримете, лишь бы она не дошла до трибуны». «Но это же ее округ, папа», — вмешался Уолш. «Плевать, она все равно выступит против меня, так зачем мне поднимать ее престиж? Фотографируйся рядом с ней». «Хорошо», — кивнул Шустрик. «Мы покажем этой старой коге, какой я чувствительный». Губернатор открыл дверь в комнату отдыха. «Идите сюда, Флетч». «Да, сэр», — Флетч последовал за губернатором. «Закройте дверь», — Флетч закрыл. «Мне очень жаль, я и не подозревал, что пресса начала оправдываться». «Я не собираюсь топтать вас ногами». «Не собираетесь?» «Ну, разумеется, нет. Кто первый сказал? Если не выносишь жары, выметайся из кухни». Фред Фентон?» «Кто это?» «А, повар Генриха VIII». Губернатор как-то странно посмотрел на Флетча. «Похоронен в часовне Тауэра. Поджарил фазана, забыл вынуть печень». «Вы все выдумали?» — губернатор хохотнул. «Естественно. Есть у вас что-нибудь для меня?» «Все, что...» «Вы же провели утро в автобусе прессы». «О, да. Ленсинг Сейер говорит, что команда Аптона хочет подложить вам свинью. Обнародовать данные о числе получающих пособия по подложным документам». «Кажется, в вашем штате таких перебор. Они порадуют вас, как только опросы общественного мнения покажут, что за вашу кандидатуру готовы проголосовать более 30% избирателей». «Ну что ж, попутного им ветра. по подложным документам получают пособие в любом штате, так же, как везде взламываются дома и грабят прохожих. Я попрошу Барри заняться этим. Пусть соедят воедино все мои достижения в борьбе с подлогами, а также подберут статистику по другим штатам. Когда же мой рейтинг приблизится к 30%, я выступлю на эту тему и включу в предвыборную программу специальный пункт касательно того, что социальная помощь должны получать лишь те, кому она положена. Просто удивительно, как иной раз формируется предвыборная программа. Так, что-нибудь еще? Эндрю Эсти жаждет эксклюзивного интервью. Из Daily Gospel? Да, он вконец запутался. Если людям разрешено собираться на проповедь и молиться вместе в федеральных тюрьмах, почему такого нет в федеральных школах? Однако, долой проповеди из тюрем. Нет, я думаю, ему хотелось бы обратного, вернуть проповеди в школы. Только этого лозунга нам и не хватало. Автобус замедлил ход, судя по всему, въехав в город. Он останавливался, вновь трогался с места, подчиняясь сигналу светофора и транспортному потоку. «Как мы ему поможем?» — спросил Флетч. «Ай, помолимся за него», — усмехнулся губернатор. «Что еще мы можем для него сделать?» Автобус уже полз, как черепаха. Снаружи доносилась музыка. Губернатор вгляделся в серое стекло, по привычке помахал рукой встречающим. Флетч мог поклясться, что через окно кандидата не увидел ни один человек. Автобус остановился. «Так, пойдемте», — распорядился губернатор. «Держитесь между мной и этой сучкой из Конгресса. Близко ее не подпускайте, понятно? Если потребуется, двиньте ей по ребрам. Ну и будет сделано. И передайте Лессингу Сайеру, что я дам ему эксклюзивное интервью в любое удобное для него время». «Да, сэр». Когда Флетч открыл дверь из комнаты отдыха, оркестр играл «Скачки в Кемптауне». «Джейкоб, пришпорь эту лошадь!» — пробурчал Кэкстон Уидлер. «Если она вдруг встанет, нам ее не продать».